Глава 20. Мэтр Фаро мирно потягивал вино из бокала, когда Себастьян, до этого удобно устроившийся в кресле напротив, внезапно встал и заявил: «Однако сегодня день неожиданных визитов». Когда появился новый гость, дыхание на миг остановилось, чтобы усилить радостный вопль. «Стефана! Милые, дорогие, любимые братики! Я знала, что вы придете на помощь, что найдете и не бросите одну! И уж точно не поверите во внезапно вспыхнувшую любовь к Делилю!» Я кинулась к двери и даже успела схватиться за ручку. Но Люк удержал и спросил со странной интонацией: «Этот Стефана, он вам кто? Что-то он мне не нравится». «Брат!» «Не очень-то вы похожи». «У нас отцы разные, допустите же меня!» Я задергалась и подумала, не приложить ли вернувшейся магии Люка. Он, конечно, очень много для меня сделал, но сейчас только его жесткие пальцы стоят между мной и моей семьей. «Не нравится, видите ли, ему мой родной брат!» Я стукнула его по руке и опять дернулась. Удар ни на что не повлиял, Люк и не подумал отпустить. «Пока Себастьян не разрешит, в гостиную не пойдете». «Но там же Стефана, как вы не понимаете?» «Я понимаю, что там еще Фаро, который может доставить кучу неприятностей хозяевам этого дома». «Простите». «Да, про Фаро я совершенно забыла. Слишком уж поблекло в моих глазах все, кроме родного брата». «Надо же, я считала Стефана легкомысленным, но он первым меня нашел и сейчас совсем рядом». Я вздохнула, отошла от двери и попыталась сосредоточиться на разговоре в гостиной, чему ужасно мешали руки Люка на моей талии. Возможно, это всего лишь обычная предусмотрительность, совершенно излишняя сейчас. Я уже пришла в себя от неожиданности и не собиралась больше совершать глупости. «Инора Спозита, мы уже пообещали сделать все от нас зависящее, чтобы найти вашу сестру». Тем временем разливался соловьем Фаро, опять натянувший маску заботливого и ответственного представителя совета. «Возможно, она даже не в Шамборе, поскольку предположение вашей матушки зиждется на весьма шаткой основе. Отец пропавшей Инориты уже год как за гранью». «И все же нам посоветовали обратиться к Инору Латуру». Стефано чуть опустил голову на бок, недоверчиво глядя на собеседника. «Сказали, что уж кто нам и поможет, так только он. Мы очень признательны вашему совету за помощь и поддержку, но собираемся использовать все. Мы переживаем за Летицию и хотим хотя бы уверенности, что ей ничего не угрожает». Я даже умилилась. Стефано сейчас был настолько вежлив, что совсем не походил на себя. Не думала, что он пойдет ради сестры на такие жертвы. Сдерживаться брат не любил, из-за чего ему частенько прилетало. Отправить, что ли, ему у персонального вестника? Такого, чтобы он понял, что я рядом, а остальные не заметили. Чтобы, как только Стефано вышел из дома, на плечо сразу опустилось мое создание. Так и Себастьяна не выдам, и дам знать, что недалеко. Раздумывая, какую фразу вложить в посланника, я использовала привычную формулу, выбрав целью Стефана и поставив нужное условие. Но ничего не произошло. То ли слишком мало магии доступно, то ли что-то напутало. Первое маловероятно. Вестники почти ничего не требовали. Но и второе сомнительно. Я столько раз отправляла их братьям или Изабелле, что для каждого делала, уже не задумываясь. «Я понял, чем он мне не нравится», — внезапно сказал Люк. «У него движение, как у Делиля». «И иллюзий», — прозвучало в голове похоронным звоном. «Так вот, почему не отправился вестник. То, что виделось моим братом, на самом деле им не было. И если бы не предусмотрительность Люка, задержавшего меня в кабинете, сейчас бы мое тело висело на шее мужа, радостно щебеча все глупости, которые придут тому в голову. Я чуть было не попалась в ту же ловушку, что и раньше. Богиня, какая же я дура! Сколько раз я должна вляпаться в одно и то же, чтобы понять, чего следует опасаться? Не нужно доверять только глазам. Нужно подключать и другие чувства. И непременно мозги. Иначе не только сама не выберусь, но и других потяну за собой. «Это наверняка он и есть», — с трудом выдавила я из себя. «Стефана ведет себя по-другому, и вестник на этого не нацеливается». «Летиция, вы хотели отправить вестника?» — возмутился Люк. И это после напоминания, что это опасно для помогающего нам Себастьена? Он бы проявился после выхода из дома и услышал бы только брат, — смутилась я. Себастьену бы ничего не грозило, зато я хоть как-то успокоила бы родных. В данном случае только мужа, — едко напомнил Люк. И не только успокоили бы, но и неимоверно обрадовали. Или вы уже передумали и не прочь к нему вернуться? Еще бы! Первый красавчик нашего совета! И весь ваш!» Люк презрительно фыркнул, словно действительно подозревал в желании вернуться к мужу, которым я Делиля не считала, из-за чего сам намек на наши отношения оказался весьма неприятен. Но вину я чувствовала, поэтому лишь сказала. «Не называйте Делиля моим мужем и не ругайтесь, Люк, ничего ведь не отправилось». «А если в следующий раз отправиться, мы не знаем всех возможностей Делиля». «Нужно предупредить Себастьена!» Я схватила Люка за руку и умоляюще посмотрела. «Вдруг он решит, что это Стефана, и все выдаст?» «Себастьен?» — удивился Люк. «Нет, он такой глупости не сделает. Он предусмотрительный». «А вдруг именно сегодня предусмотрительность ему откажет? Вдруг он не проверит и решит, что это мой брат, и скажет что-то?» «Себастьен просил не мешать», — уже с некоторой неуверенностью напомнил Люк. «И если я сейчас заявлюсь в гостиную, и Фаро и Делиль поймут, что что-то нечисто». «Придумайте что-нибудь!» — я даже всхлипнула. «Люк, пожалуйста, пока не стало поздно!» В гостиной Себастьен мирно беседовал со Лже-Стефана, и тот как раз протягивал носовой платок хозяину дома. «Мой носовой платок, который этот гад, скорее всего, взял у мамы, пообещав посодействовать в поиске. Раскрой, кто сейчас иллюзию, наверняка скажет, что просто хотел помочь бедной мне и не был уверен, что неприязнь Латура не поспособствовала неудаче прошлого поиска». «Ладно», — вздохнул Люк, — «только реквизиту Марго возьму». Спросить, что он придумал, не успела. Люк молнией вылетел из кабинета, оставив меня опять одну. Спокойнее не стало. Напротив, теперь я заволновалась еще и за него. И загадочный реквизит, потребовавшийся для представления, совсем не успокаивал. Напротив, беспокоил еще сильнее. Мало ли как Люк начнет проявлять сущность моего лже-брата. «Инорос Позита, я лишь недавно проводил поиск по просьбе нашего совета. Со скучающей миной отказывался Себастьен. Нам ничего не удалось найти». «Потому что не было личной вещи моей сестры». «Откуда вы знаете?» — спросила бы я на месте Себастьена. Но он на такой очевидный прокол не обратил внимания и повернулся к Фаро с интересом прислушивающемуся к беседе. «Мэтр Фаро, поясните же молодому человеку, что, во-первых, ритуал энергозатратен, а во-вторых, бесполезен». «Хватило бы и во-вторых». Тут в гостиную ввалился покачивающийся Люк с полупустым бокалом. «Себастьен, сколько можно ждать?» Он громко икнул и взмахнул бокалом так, что содержимое окатило Лже-Стефана с ног до головы. «О, как это я так? Лорд Делиль, простите!» «Я не лорд Делиль», — прорычал тот, окончательно утратив сходство с моим братом. Настоящий Стефана давно бы уже переправил вино на обидчика, да еще бокалом сверху прикрыл для полной гармонии. «Вы ошибаетесь, Энор, пить надо меньше». Он почти сразу собрал вино в небольшой упругий шарик и держал на ладони, не рискуя переправить его в бокал, которым мой спаситель активно размахивал, так и норовя совершенно случайно заехать противнику хоть почему-нибудь. «А так похоже, прямо вылитый», — убежденно сказал Люк. «Один к одному». «Ты опять добрался до бутылки, позволяющей видеть через иллюзии», — укоризненно сказал Себастьен. «Мы с мэтром Фаро так старательно притворяемся, что ничего не понимаем, а ты все портишь». «Я не порчу. Ты обещал вернуться быстро, а бутылка закончилась». «Люк, как не стыдно!» — в гостиную вбежала раскрасневшаяся Каролина. «Что о тебе подумают иноры? Такие симпатичные иноры!» Вряд ли Каролина переживала о Себастьене или мэтре Фаро, поскольку стрельнула глазами в Лже-Стефана и выразительно заулыбалась. Но Делиль этому не слишком обрадовался и вернул свой обычный вид. «Оу!» — округлила в изумлении губы Каролина. Хорошо, что Сесиль сейчас с Марго. На что только не идут некоторые, чтобы заполучить редкую кашку. Было бы неплохо. Оставляй вы свои глупости при себе. Высокомерно процедил Делиль. Но, боюсь, это невозможно. Сразу видно, что вы с Онором Тома близкие родственники. Конечно, он же мой брат, невозмутимо ответила Каролина. И он не притворяется кем-то другим, втираясь в доверие к Энору Латуру с непонятными целями. «Почему же с непонятными?» — хищно усмехнулся Делиль. «В планах вашей семейки разрушить его счастливую семейную жизнь и сделать Энору Латур Энорой Тома. Вы сами об этом говорили». «Я?» — ненатурально удивилась Каролина. «Марго мне и так, как сестра. К чему мне такими глупостями заниматься?» «Люк, пойдем». Она потянула брата за рукав. Очень удачно потянула. Так что ему, наконец, удалось попасть бокалом по физиономии Делиля. И не просто по физиономии, а прямиком по благородному многострадальному делилевскому носу, из которого тут же потекла кровь. «Эки неосторожный Энор!» — не слишком укоризненно сказал Фаро и послал легкий пас целительского заклинания первого круга, которого, впрочем, хватило, чтобы остановить кровь. «Лорд Делиль, вы уж простите Энора Тома. В подпитии молодые люди не слишком уверенно держатся». В подтверждение его слов Люк опять взмахнул бокалом. Но Делиль, несмотря на озабоченность собственным носом, умудрился увернуться. Кровь больше не капала, но нос стремительно распухал и краснел. Почему-то подумалось, что Фаро мог бы залечить без последствий. Конечно, он не целитель, но такие травмы наверняка умеет снимать. Это входит в базовый образовательный курс. Но маг лишь участливо смотрел на коллегу, не собираясь облегчать ему жизнь и дальше. «Пожалуй, я пойду», — с некоторой опаской заявил Делиль. «Не буду больше отнимать вашего драгоценного времени». «Вы торопитесь?» — спросил Себастьян. «Да, нужно проверить еще один метод, раз уж вы отказываетесь помогать. Хорошего дня, Эйноры!» Но тон у него был. Таким только проклятия насылать. Возможно, он и попытался, поскольку Себастьян сделал характерный пас, необходимый для дезактивации чужих заклинаний. Но о тонкости я не рассмотрела. То ли созданное Себастьяном окно не позволяло, то ли моего ущербного дара было недостаточно. После ухода Делиля молчание длилось недолго. «Мэтр Фаро, я вам очень признателен за спасение ковра в моей гостиной». «Сдается мне, вы бы не сильно расстроились, залейся он полностью». Недипломатично ответил тот. «Да и ваш приятель тоже. Энор Тома, к чему этот спектакль? Думаете, не отличу пьяного от обрызганного вином?» «Почему это обрызганного?» «Хорошо, облитого», — согласился Фаро. «Полбутылки вылили или больше? Зачем? Чтобы безнаказанно побить Делиля?» «Подумал, что нужно спасать Себастьяна. Бить я не собирался. Случайно...» «Повезло, да?» — подсказал Фаро. — И стычка из-за леди Делиль тут ни при чем? — Разумеется. Люк принял оскорбленный вид, чему очень мешал бокал в руке. — При чем тут вообще сбежавшая леди Делиль? — Это хорошо, что ни при чем. А то уж я начал подумывать о тлетворном влиянии орков, знаете ли. — А при чем тут орки? — заинтересовался Себастьян. — У них есть замечательный обычай. Когда орк крадет чужую жену, она становится его женой. Но первый муж может опротестовать. И тогда похищенная остается женой того, кто выживет, — любезно пояснил Фаро. Судя по восторгу на лице Каролины, ей понравился орочий обычай, и даже в голову не пришло, что маг из совета намекает на брата. Мне же показалось, что Фаро знает все или почти все, а чего не знает, о том догадывается. — А что, вариант? — неожиданно сказал Себастьян. — По шаманству я ничего не знаю. Вполне может быть, что ее укрывают именно так. Может, искать нужно не моими методами, а вашими, с поправкой на знания о шаманстве и направленностью поиска на степь. — Вряд ли орки смогли бы похитить леди Делиль из ее дома, — засомневался Фаро. — А вот Энор Тома... Лорд Делиль утверждал, что не обнаружено других аур, кроме леди. Невозмутимо напомнил Себастьян. «Я высокого мнения об умениях Энора Тома, но вряд ли бы он смог проделать все столь безукоризненно. Он нет. А вот вы? А вот я последнюю неделю не выходил из дома вообще, о чем вы прекрасно знаете, — улыбнулся Себастьян. Мэтр Фаро, не думаете же вы, что я ни с того ни с сего решил похитить супругу члена совета? Марго этого бы не одобрила. Да, неодобрение Иноры Латур — веский довод. Улыбнулся теперь уже Фаро. Пожалуй, последую примеру Делиля. Не буду отвлекать столь занятых иноров. Моя просьба остается в силе, имейте в виду. Уточнять, какая не стал, и без того было понятно. По мере возможностей предотвратить надвигающийся скандал. Похоже, маму в этот дом не допустят. Но также слова Фаро послужили намеком, что все, что он знает, останется при нем. Во всяком случае, пока.